транссерфинге мы так или иначе чего-то добиваемся, поскольку это техника достижения целей. Если мы хотим чего-то добиться, здесь присутствует желание, а следовательно и важность. Но тот же транссерфинг рекомендует не придавать значения результату. Какой-то непонятный парадокс получается. С одной стороны, мы хотим чего-то добиться, а с другой делаем вид, будто не хотим. Но если я на самом деле научусь не хотеть того, чего мне очень хочется, то зачем мне вообще моя цель? И какая разница, будет она достигнута или нет? Если к желанию добавить решимость действовать, получится намерение. А если добавить сомнение в реальности ее достижения и боязнь неудачи, то получится вожделение. Вот это и есть важность, которую необходимо сознательно снижать. Просто желание не создает заметный избыточный потенциал. Он возникает, когда вы хватаете мир за горло своими сомнениями и страхами. Нет смысла делать вид, что вы не хотите добиться цели. Обмануть себя не удастся. Нужно просто не думать о том, каким образом цель будет достигнута, и не зацикливаться на своем сценарии. Как она будет достигнута, вам не дано знать. Ваше дело – выполнять работу по визуализации слайда и переставлять ноги в направлении к цели. Контроль следует направить не на сценарий реализации цели, а на соблюдение принципа координации. Вот тогда разум успокоится, а страх и сомнения исчезнут. Как правильно сформировать слайд, чтобы избежать перекосов? Например, у меня есть стремление получить средства для достройки дома. Я придумал такую аффирмацию: «Мой мир дает мне средства для того, чтобы достроить мой дом». Нужно ли указывать сроки исполнения заказа? Сумму? Внутри чувствую, что не стоит ограничивать мир. Но с другой стороны, хочется получить помощь в обозримом будущем, чтобы она была своевременной. Размышляя о сроках исполнения, денежной сумме и о том, получится ли и каким образом, вы думаете о средствах достижения цели. Сомнения типа «правильно ли я сформулировал аффирмацию» относятся к той же теме. Выходит, с одной стороны, вы хотите, чтобы мир о вас позаботился, а с другой – сами поглощены заботой о том, как он это осуществит. Да и осуществит ли вообще? Следует выбрать одно из двух. Либо вы принимаете в качестве аксиомы такое невероятное допущение, что мир каким-то образом все уладит, либо действуете в рамках обыденного мировоззрения и рассчитываете только на свои силы. Если вам известно, как следует действовать, и вы точно знаете, что это реально выполнимо, можно остановить свой выбор на втором варианте. Если же вы не имеете понятия, что и как делать, вам придется все-таки допустить невероятное. Или остаться ни с чем, зато в рамках здравого смысла. Необходимо уяснить одну простую вещь. Мир, как зеркало, в точности передает ваши мысли и намерения. Ни больше, ни меньше. Когда вы ломаете голову над тем, где взять деньги, в реальности материализуется процесс вашего поиска средств, который может длиться очень долго. Каков образ, таково и отражение. А можно сделать наоборот. Сосредоточиться на конечной цели, то есть крутить слайд о том, как закупаются материалы, подвозятся к дому, приходят рабочие, достраивают дом.